Если Светлана лишится на какое-то время своей мощи, равновесие восстановится. И нечему будет вас разделять, Антон. Она любит тебя, это же видно. И ты ее любишь. Неужели ты принесешь в жертву свету свое счастье и счастье любимой женщины? Тем более, что жертва все равно бессмысленна. Именно поэтому я предлагаю тебе маленькое и безболезненное предательство. Предательство не бывает маленьким. Бывает, Антон, еще как бывает. Верность складывается из череды маленьких и расчетливых предательств. Можешь мне верить, я живу на этом свете достаточно долго, чтобы успеть в этом убедиться. Антон некоторое время молчал. «Я светлый. Я не могу предать свет. По сути своей не могу, и ты это должен понимать. Тебя же никто не заставляет идти против света. К тому же своим поступком ты поможешь многим людям. Очень многим, Антон. Не это ли цель светлого мага — помогать людям?» «А как я буду смотреть в глаза своим?» — невесело усмехнулся Антон. «После этого». «Они поймут», — с непонятно откуда взявшейся убежденностью сказал Завулон. «Поймут и простят. А если нет, то какие же они после этого светлые?» «Ты силен в софистике, Завулон. Наверняка ты заметно сильнее меня. Но от того, что ты называешь вещи чужими именами, суть вещей не меняется. Предательство всегда предательство». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Завулон. «Тогда предавай любовь. В сущности, у тебя выбор между двумя предательствами. Неужели ты не понимаешь? Предать себя или не дать свершиться очередному кровавому циклу? Предотвратить неизбежные схватки между дозорами или позволить им произойти? Или тебе мало смертей? Ты не раз ходил в патруль с Андреем Тюнниковым. Ты дружил с девчонкой-оборотнем, с тигренком. Где они теперь? И кого еще ты готов принести в жертву во имя света? Не ходи завтра на заседание трибунала, и твои друзья останутся жить. Нам не нужны новые смерти, Антон. Мы готовы уйти от схватки, уйти с миром. Поэтому я предлагаю тебе помочь всем. Всем! И темным, и светлым. И даже простым людям, понимаешь? Я не понимаю, как мое отсутствие на заседании поможет восстановить равновесие. Ты ведь сталкивался уже с темным, который приехал с Украины, правда? С Виталием Рогозой. Сталкивался, неохотно ответил Антон. Он не иной. Антон опешил. То есть как не иной? Он не совсем иной. Он лишь зеркало. И жить ему осталось недолго. Что это? Кто такой зеркало? Именно что? Завулон вздохнул. Увы, лишь что. Неважно, Антон. Тебе полезнее узнать другое. Если ты не придешь на заседание Инквизиции, то крови больше не будет. Если придешь, неизбежна кровавая бойня. Неявка на заседание карается Инквизицией. Твое нежелание участвовать в поединке с Рогозой Инквизиция зачтет правомерным. Были прецеденты. Если хочешь, я даже добуду соответствующие документы. Но можешь верить мне на слово. Пока я тебя не обманывал. Мне нравится это пока. Завулон улыбнулся уголком рта. Что поделать, я ведь темный. Я не считаю полезным врать без причины. Завулон встал, вместе с ним на ноги поднялся и Антон. Думай, Антон, думай, светлый. И помни, в твоем решении твоя любовь и жизни твоих друзей. Так иногда складывается, чтобы помочь друзьям, нужно сначала помочь врагу. Привыкай. Завулон стремительно вышел из комнаты, а потом и из квартиры. В тот же миг в сумраке истошно завопил сторожевой знак, а маска ЧХН состроила на стене устрашающую гримасу. Вяло наведя порядок, Антон попытался собраться с мыслями. Верить Завулону или нет? Быть со Светланой или не быть? Вызвать Гессера и все ему рассказать? Или отмолчаться? Любая схватка, начиная от банального мордобоя и кончая интригами государства дозоров, — это поединок информации. Кто точнее представляет себе силы и цели противника, тот и побеждает. Цели Завулона и цели Антона не могут быть одними и теми же. Это абсолютно исключено. Но если сказанное шефом дневного дозора было сказано именно в расчете на то, что Антон отвергнет саму мысль пропустить заседание трибунала... Где правда, где ложь? Слова Завулона — клетка, но внутри клетки капкан, а внутри капкана мышеловка, а внутри мышеловки отравленная приманка. Сколько слоев лжи надо снять, чтобы обнаружить правду? Антон достал из кармана монетку. Подбросил, усмехнулся и спрятал в карман, даже не глянув, что выпало, орел или решка. Это не метод. Если один из двух выходов — ловушка, значит, надо искать третий.